Глава 22. Прогулка. Пройдя по бульвару Республики, потом по авеню Гамбетте, мы выходим на площадь торговли. Наши начищенные башмаки, подбитые гвоздями, звенят по городским тротуарам. Погода отличная. Яркое солнце сверкает, будто сквозь стекла теплицы, витрины магазинов блестят. Полы наших синих, старательно вычищенных шинелей опущены, и так как обычно они бывают подвернуты, на них обозначились два более темных квадрата. Наша компания останавливается в нерешительности перед кафе префектуры, которое также называется «Большое кафе». «Мы имеем право войти», — говорит Вальпат. «Там очень много офицеров», — возражает Блер, который, встав на цыпочки, дерзнул заглянуть поверх кружевной занавески в промежуток между золотыми буквами витрины. «Да мы еще не все смотрели в городе», — говорит Паради. «Мы идем дальше, и, какие мы ни есть простые солдаты, производим смотр шикарным лавкам на площади. Здесь модные пищебумажные аптекарские магазины, витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры. Наши лица расплываются в улыбку. Мы свободны от всякой работы до вечера. Мы хозяева своего времени. Мы ступаем неторопливо, спокойно, размахивая ничем не занятыми руками, которые тоже отдыхают. Что и говорить, мы неплохо пользуемся отдыхом», — замечает Паради. «Перед нами открывается город, производящий внушительные впечатления. Мы соприкасаемся с жизнью населения, с жизнью тыла, с обычной нормальной жизнью. А в окопах мы так часто думали, что никогда не доберемся сюда. Мы видим мужчин, дам, парочки, окруженные детьми, английских офицеров, авиаторов, которых уже издали узнаешь по их стройности, изяществу и орденам, и солдат, которые могут выставить на показ только выскобленную кожу, поношенную одежду и единственное украшение — номерную бляху, сверкающую на шинели. Они осторожно вступают в этот прекрасный мир, избавленный от всяких кошмаров. Мы ахаем, удивляемся, как путешественник, приехавший издалека». «Сколько народу!» — восклицает Тирет. «Да, богатейший город», — замечает Блер. Проходит работница и поглядывает на нас. Вальпат подталкивает меня локтем, пожирает ее глазами, вытягивает шею и дальше показывает мне на двух других женщин, которые идут нам навстречу. У него блестят глаза. Он убеждается, что город изобилует женским элементом. «Ну и бабья здесь!» «Да, старик, чего-чего, аж здесь хватает». Преодолев некоторую робость, наш Паради подошел к груди великолепных пирожных, разложенных на прилавке кондитерской, дотронулся до них и съел несколько штук. На каждом шагу приходится останавливаться и ждать Блера. Его привлекают, зачаровывают витрины, где выставлены куртки и щегольские кепи, галстуки из светло-голубого тика и красные полуботинки, блестящие, как полированное дерево. Блер совершенно преобразился. Если раньше он побивал рекорд неряшливости и нечистоплотности, то теперь он опрятнее всех нас, особенно с тех пор, как ему починили и приладили вставную челюсть, сломанную во время атаки. Да и держится он непринужденно. «Юноша, да и только», — говорит Мартро. Вдруг мы сталкиваемся лицом к лицу с беззубым существом, улыбающимся во весь рот. Из-под шляпы торчат реденькие черные волосы, рябое лицо с крупными, безобразными чертами, похоже на морду, намалеванную на грубом холсте ярмарочных балаганов. «Красавица!» — восклицает Вальпат. Мартро, которому она улыбнулась, онемел от восторга. Так восхищаются солдаты, невзначай очутившиеся во власти очарований города. Они без устали наслаждаются его красотой, его невообразимой опрятностью. Они сызнова входят во вкус спокойной мирной жизни, удобств и даже благополучия, ради которого, собственно, и построены дома. «Знаешь, брат, мы бы к этому опять привыкли». Между тем у витрины магазина готового платья собирается публика. Здесь торговец выставил нелепую группу из деревянных и восковых манекенов. На песке, усеянном камешками, как дно аквариума, Стоит на коленях немец в новехоньком, выутюженном мундире и даже с картонным железным крестом на груди. Он протягивает деревянные розовые руки к французскому офицеру в детском кепе на завитом парике с пухлыми, румяными щеками и глазами не бьющейся куклы, которые смотрят в сторону. Рядом с этими действующими лицами лежит игрушечное ружьецо. Название этого художественного произведения указано в надписи «Камрад». Ну и ну. Но только эта ребяческая выдумка напоминает здесь о войне, свирепствующей где-то там, далеко. Мы смотрим, пожимая плечами, и начинаем злиться. Мы уязвлены, оскорблены. Ведь воспоминания наши еще слишком свежи. Тирет нахмурился и готов съязвить, но его возмущение не прорывается. Мы еще не пришли в себя от неожиданной перемены обстановки. Вдруг подходит изящная дама, блестя и шурша фиолетовыми и черными шелками, окутанная облаком благоуханий. Она замечает нас, протягивает руку в перчатке и касается пальчиком рукава Вольпата и плеча Блера. Блер и Вольпат сразу замирают, заколдованные прикосновением этой феи. «Скажите, господа, вы ведь настоящие солдаты с фронта? Вы видели все это в окопах, правда?» «Да, да», — оробев, отвечает бедняги, польщенные до глубины души. «А, вот видишь, они прямо оттуда», — шепчут в толпе. Оставшись одни на гладких плитах тротуара, Блер и Вольпат переглядываются и качают головой. «Ну что ж», — говорит Вольпат, — «в конце концов, это приблизительно так и есть». «Да, конечно, чего там?» «Так в первый раз в этот день мы отреклись от истины. Мы входим в кафе промышленности и цветов. Посреди паркета протянута плетеная дорожка. На стенах, на четырехугольных столбах, поддерживающих потолок, и на стойке намалеваны лиловые вьюнки, большие маки цвета смородины, розы, похожие на кочаны красной капусты. «Что и говорить, у нас, французов, есть вкус», — говорит Тирет. «Немало пришлось попотеть, чтобы нарисовать такое», — замечает Блэр, любуясь этими многоцветными выкрутасами. «В таких заведениях не только выпить, но и посидеть приятно», — прибавляет Вольпат. Тут Паради сообщает нам, что до войны по воскресеньям он частенько ходил в такие же красивые кафе и даже покрасивее этого. Но то было давно, и он отвык. Он указывает на эмалированный расписной цветами рукомойник, который висит на стене. «Здесь даже можно руки вымыть». Мы степенно направляемся к рукомойнику. Вольпат подает знак Паради, чтобы он открыл кран, пустив в ход плевательную машину. Мы входим все пятеро в уже переполненный зал и садимся за столик. 5 стаканчиков вермута с черносмородиновым сиропом, ладно? «Право, мы бы скоро привыкли к этому», — повторяем мы. Штатские встают со своих мест и подсаживаются поближе к нам. Кто-то в полголоса говорит: «Адольф, посмотри, у них у всех военный крест». «Это настоящие пуалю». Мои товарищи услышали это, они разговаривают между собой уже рассеянно, навострив уши, и невольно пыжатся. Вскоре штатский господин и дама, которые высказывали эти замечания, положив локти на белый мраморный столик, нагибаются к нам и спрашивают: «Тяжело жить в окопах, правда?» «Да, ну, конечно, чего там, не всегда весело бывает». «Какая у вас поразительная физическая и моральная стойкость! Ведь, в конце концов, вы привыкаете к этой жизни, правда?» «Ну, конечно, чего там, привыкаем, очень даже привыкаем. А все-таки это страшная жизнь. И сколько страданий!» — тараторит дамочка, перелистывая иллюстрированный журнал и разглядывая снимки, мрачные виды опустошенных местностей. «Адольф, зачем пишут о таких ужасах? Грязь, вши, тяжелые работы. Как вы не храбры, а, наверное, вы несчастны». Вольпат, к которому она обращается, краснеет. Он стыдится перенесенных и еще предстоящих бедствий. Он опускает голову и, может быть, не отдавая себе отчета во всем значении своей лжи, отвечает: «Ну, нет, мы не так уж несчастны». «Что вы? Все это не так страшно». Дама соглашается: «Да, я знаю, ведь у вас есть и радости. Например, атака. Ах, это должно быть великолепно, правда? Все эти войска, которые идут в бой, как на праздник, и рожок играет. Там, наверху, можно выпить. И солдатиков уже нельзя удержать, и они кричат «Да здравствует Франция!» или умирают с улыбкой на устах. Ах, мы не удостоились такой чести. Мой муж служит в префектуре. Сейчас он в отпуску и лечится от ревматизма. «Я очень хотел быть солдатом», — говорит супруг, — «но мне не везет. Начальник нашей канцелярии не может без меня обойтись». Посетители входят и выходят, любезно уступают друг другу дорогу. Гарсоны снуют, разнося хрупкие сверкающие стаканы и рюмки, зеленые, красные и ярко-желтые с белым ободком. Скрип шагов по паркету, усыпанному песком, сливается с восклицаниями стоящих или сидящих завсегдатаев, с гулким звоном стаканов и стуком домино по мраморным столикам. В глубине щелкают шары из слоновой кости, и зрители, обступив бильярд, отпускают обычные шуточки. «Каждому свое, милейший», — говорит, обращаясь к Терету с другого конца стола, румяный, холеный здоровяк. «Вы — герои, а мы работаем ради экономического процветания страны. Это такая же борьба, как ваша. Я приношу пользу, ну, не скажу, что больше вас, но, во всяком случае, не меньше». Я смотрю на Терета, нашего балагура и остряка. В дыму сигар видны его выпученные глаза. Сквозь гул голосов едва слышно, как он смиренно, устало отвечает: «Да, правда, каждому свое». Мы потихоньку уходим. По выходе из кафе промышленности и цветов мы молчим, как будто разучились говорить. От недовольства мои товарищи морщатся и дурнеют. Они словно обнаружили, что при каких-то важных обстоятельствах не выполнили своего долга. «Наговорили нам с три короба эти рогачи», — ворчит Тирет. Его злоба прорвалась, как только мы оказались в своей компании, и все больше разгорается. «Надо было бы нахлестаться сегодня», — грубо отвечает Паради. «Мы идем дальше, не проронив ни слова». Затем Тирет продолжает: «Идиоты! Мерзкие идиоты! Они хотели пустить нам пыль в глаза, надуть нас, но этот номер не пройдет. Если я опять встречусь с ними», — говорит он, все больше распаляясь, — «я уж сумею им ответить». «Мы с ними больше не встретимся», — возражает Блер. «Через неделю нас, может быть, ухлопают», — заявляет Вальпат. «Неподалеку от площади мы попадаем в сутолоку чиновников, выходящих из ратуши и какого-то другого учреждения, напоминающего храм своими колоннами и фронтоном. Среди этой толпы встречаются и штатские, самые разные по внешности и возрасту, и военные, молодые и старые, которые издали вроде бы одеты, как мы. Но вблизи, под форменной одеждой и галунами, выпирает их сущность, окопавшихся и дезертиров. Их ждут нарядные жены и дети. Торговцы заботливо запирают свои лавки, улыбаются, довольные законченным днем, и с удовольствием предвкушают завтрашний. Они упоены беспрерывным ростом прибыли и звоном монет, которые наполняют их кассу. Они остались у своего очага. Им стоит только нагнуться, чтобы поцеловать своих детишек. При свете первых фонарей все эти богатеющие богачи сияют. Все эти спокойные люди с каждым днем чувствуют себя спокойней, но втайне молятся о том, в чем не смеют признаться. Под покровом вечера все они, не спеша, возвращаются домой в свои благоустроенные жилища или идут в кафе, где их усердно обслуживают. Парочки, молодые женщины и мужчины, штатские или военные, у которых на воротнике вышит какой-нибудь охранительный значок, встречаются и спешат сквозь затемненный мир к себе домой, где ночь сулит им отдых и ласки. Проходя мимо приоткрытого окна первого этажа, мы замечаем, как теплый ветер вздувает кружевную занавеску и придает ей легкую нежную форму женской сорочки. Толпа чиновников и торговцев оттесняет нас. Мы ведь только бедные пришельцы. Мы бродим по улицам в сумерках, уже золотящихся огнями. В городах ночь словно украшена драгоценностями. Помимо нашей воли, все, что мы видели, открыло нам великую правду. Существует различие между людьми более глубокое, более резкое, чем различие между нациями. Явная, поистине непроходимая пропасть между людьми одного и того же народа, между теми, кто трудится и страдает, и теми, кто на них наживается, между теми, кого заставили пожертвовать всем, до конца отдать свои силы, свою мученическую жизнь, и теми, кто их топчет, кто шагает по их трупам, улыбается и преуспевает. В толпе выделяются несколько человек, одетых в траур. Они, может быть, близки нам, но остальные радуются, а не печалятся. Неправда. Нет единой страны. Вдруг с необычной точностью говорит Вольпад, высказывая нашу общую мысль. Есть две страны. Да, мы разделены на две разные страны. В одной те, кто дает, а в другой те, кто берет. Что поделаешь? Значит, полагается, чтобы счастливые пользовались несчастными. И чтобы счастливые были врагами несчастных. Что поделаешь, говорит Тирет. Тем хуже, еще проще выражает свою мысль Блер. Через неделю нас, может быть, ухлопают, повторяет Вольпад. Мы продолжаем путь, опустив головы.